Глава 18. Прекратилися навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно. Не страшно ничуть. В.С. Высоцкий. До Женевы добрался на перекладных кривыми путями с непродолжительной остановкой в нашем средиземноморском замке. Сначала из Дувра на пароме переплыл по Декале, затем 5 часов на поезде, и я в Париже. В столице Французской Республики не задержался, поскольку решил навестить своих. Несколько часов лета на комфортабельном пассажирском дирижабле до Ниццы. 1 час езды в конном экипаже, и я среди самых близких и родных в этом мире мне людей. Да здравствует прогресс в системе транспорта. В поместье меня встретила еще не отошедшая от шока супруга. Пашка с Володькой, как ни странно, пережили нападение вполне спокойно. Настолько были уверены в способности гридней защитить нашу семью. Младшенькая Варварушка, слава богу, и вовсе ничего не поняла. После обнимашек и поцелуйчиков с родными ко мне подошел Порфирий Захарович Збруев, командир гвардии рода Воронцовых, и, вытянувшись в струнку, начал доклад. «Ваша милость, 3 суток назад на поместье было совершено дерзкое нападение вражеского десанта числом до батальона. Увольте от лишних слов, Порфирий Захарович, я в курсе позавчерашних событий. Более того, сам стал невольным свидетелем и даже кое-чем смог вам помочь». «Так вот оно как!» Физиономия старого вояки расплылась в широкой улыбке. «А я-то все никак в разум не возьму, как это вдруг стали взрываться гранаты нападающих и по какой причине потонул корабль? Значит, это вы, ваше высокопревосходительство, постарались? Тогда все ясно». «Только об этом никому ни слова. Надеюсь на вас, дорогой мой Порфирий Захарович. И еще огромное вам и всем парням спасибо за то, что не дрогнули и не оставили мою семью в час смертельной опасности». «Так мы-то что?» – недоуменно уставился на меня Збруев. «А после вас лишь пробежались по пляжу, да немногочисленных пленных, среди которых несколько выловленных из воды англичан, после допроса в Россию поездом отправили под конвоем». «Ну, и что они вам поведали?» «Банальная история, Андрей Драгомирович. Офицеры-отставники за приличные деньги согласились выполнить грязную работу. Стержень нападавших представлен одной мутной ЧВК, полковника Алябьева, отметившейся с весьма неблаговидной стороны, особливо в Южной Африке, Китае и еще в некоторых местах. Хотя вам, наверное, не интересно слушать про всякую гниль. А вот кто именно финансировал нападение на замок, ни русские, ни англичане не в теме. Господин Алябьев мог бы пролить свет в этом вопросе, но погиб во время штурма. Ну, вы наверняка в курсе, и вам, думаю, известно побольше нашего». «Не сомневайтесь, мой друг. Кое-кто за это нападение уже получили свое. Основные фигуранты очень скоро ответят за содеянное». «Непременно ответят. Уж я об этом позабочусь. Ваша задача – по-прежнему охранять мое семейство. Надеюсь, подобные атаки в дальнейшем не повторятся, но все равно держите ушки на макушке». «Как положено, ваше высокопревосходительство. Бдим со всем нашим старанием. А как с транспортом поступить? И вон, радиомачты торчат из воды, весь вид портят. К тому же Марии Витальевне лишнее напоминание. Дамы – существа тонкие, нервические, а тут цельный корабль, аки бельмо в глазе». «Порфирий Захарович, насколько мне известно, среди ваших бойцов не менее 40 десятков приличных воздушников, водников и огневиков. Так пусть парни поднимут корабль и оттащат на берег, куда-нибудь в дальний конец бухты. Не мне же этим заниматься. На борту, помимо судовой кассы, еще много всякого ценного добра непременно сыщется. А само судно разберете до винтика и продадите, хотя бы на металлолом. Весь полученный доход пойдет вашему отряду в качестве премиальных. Разделите по справедливости, как посчитаете нужным. Я в этот процесс вмешиваться не собираюсь. От себя же выделяю каждому гридню по 10 тысяч рублей золотом. Лично вам 50. Закончив дела со своими гвардейцами, вернулся к делам семейным. Днем купались всем семейством, удили рыбу в протекающей неподалеку горной речке, совершали пешие прогулки, играли в разные игры, Короче, проводили время с пользой для тела и духа. Да, еще я подспудно пытался прокачивать магический дар своих близких. У жены и сыновей средоточие на мои действия реагировало слабо, а вот Варенька порадовала. За 5 дней мне удалось увеличить объем ее источника аж в 3 раза, а также хорошенько прокачать энергоканалы. И вообще, моя малышка, почти 4-летка, умом развита не по годам. Разговаривает на нескольких языках, на русском читает, пишет, в шахматы равных ей нет. Короче, без лишних сентенций горжусь своей дочуркой. В перспективе знатная ведьма растет. Термин «ведьма» в этой реальности не несет отрицательного значения. Наоборот, это женщина-ведун, коих очень уважают и ценят. По ночам, впрочем, об этом распространяться не стану, ибо супружеский долг для меня никакой и не долг вовсе, а сущее наслаждение. Но это наш с Машей большой-пребольшой секрет. Что же касаемо затонувшего в водах принадлежавшего мне залива, корабля флота Его Королевского Величества Эдуарда IV, проснувшись на следующее после моего приезда утро, мы не обнаружили торчащих из воды мачт, да и самого корабля не было видно. Как оказалось, наши одаренные, дабы не побеспокоить хозяев замка, под покровом ночи без шума и спешки вытащили корабль на берег и столь же тихо разобрали на части. Куда, кому и за сколько загнали снятое вооружение, судовые механизмы и корпус, я не вникал. Но по довольным физиономиям гридней было без слов понятно, что сумма получилась немалая, и каждому перепало вполне прилично. Так или иначе, но все хорошее когда-нибудь заканчивается, чтобы, я надеюсь, рано или поздно повториться вновь. Вот и для меня наступило время оставить свое семейство. Впереди куча дел, и нужно поторапливаться, пока адепты Мамона Каримского не захватили весь мир, а подконтрольный англичанам Ванька VI не вернул Польшу полякам, Константинополь вместе с отвоеванным Причерноморьем туркам и вообще не разбазарил Россию-матушку. С этого придурка станется. А вот и Женева, куда из Ниццы я добрался поездом. В отличие от той реальности, где столицей был довольно унылый и, как мне кажется, провинциальный Берн, в этой именно Женева стала главным политическим и экономическим центром многоязычной Швейцарской Республики. К моему величайшему удивлению, знаменитый фонтан на Женевском озере здесь уже существовал. Столб воды более 100 метров высотой в темное время суток подсвечивался множеством разноцветных магических фонарей. А еще по вечерам на набережной играла музыка. Самые именитые оркестры со всей Европы считали за честь быть приглашенными в Женеву на это мероприятие. Короче говоря, нынешняя Женева мне понравилась не меньше, чем в первой моей реальности. Может быть, даже больше. Ибо люблю, когда вокруг вовсю кипит жизнь и нет сонной благостности. Город мне напомнил современный Владимир, разумеется, с поправкой на географические и национальные особенности. Снять номер в одной из гостиниц с шикарным видом на фонтан под личиной и паспортом все того же голландского цветовода Ван Хельсинга особого труда не составило. Время меня пока не поджимало, поэтому, переодевшись в подходящий для прогулок по горам костюм, без спешки отправился на рекогносцировку. По горам прыгать не пришлось, ибо к поместью интересующего меня лица была проложена отличная дорога, мощенная крупными гранитными блоками. Лишь в километре от резиденции Теодора Хейга мне пришлось свернуть с трассы и забраться на поросшую лесом пологую возвышенность, откуда можно было довольно легко изучить интересующий меня объект. Тут стоит отметить один момент. Будь я не ведуном, ничего бы не увидел, поскольку по периметру территории, принадлежавшей господину Хейгу, было активировано огромное количество разного рода ментальных конструктов. Я бы даже сказал, избыточное их количество. Будь я обычным человеком или средненьким магом, давно бы в ужасе бежал прочь, не осознавая причин своих страхов. Но против моего дара вся эта чародеевщина оказалась бесполезной. От осознания собственного величия у меня аж в душе засвербело. Мда, все-таки человек слаб, Это я насчет самохвальства и прочих недостатков подобного рода. Вообще-то, уж очень сильно укорять себя за это не стал. Все мы немощные, ибо человец и суть. Думаете, эту фразу я у Иоанна Златоуста позаимствовал? А вот и нет. У пьяного батюшки из фильма «Неуловимые мстители». Хотя, кто в России 21 века смотрит старое советское кино? Так что пусть будет Златоуст. Ну все, прочь посторонние мысли из головы. Хорошенько изучил диспозицию противника. Помимо серьезной магической охраны, территория поместья огорожена 3-метровой кирпичной стеной, поверх которой натянута в несколько рядов обычная двужильная колючая проволока. До спирального барьера из ленточной колючки здесь еще не додумались. Также территория охранялась 2 взводами вооруженной стражи, также из одаренных. Помимо перечисленного, в специальных башенках числом 5, расположенных по периметру охраняемой территории, были установлены специальные артефакты, после активации которых поместье накрывал непроницаемый для физических и магических атак полог силовой защиты, делая поместье еще более неприступным. По большому счету, никаких особых препятствий для воплощения в жизнь задуманных планов я не вижу. Даже в том случае, если верхушка Ордена Мамоны окажется магами уровня Ведун, у меня имеется верный способ нейтрализовать целую армию, состоящую сплошь из одаренных. Спасибо мухоглазам. Точнее, за их изобретательность в плане разработки методов самоуничтожения. Перед тем, как вернуться в город, я еще несколько раз обследовал территорию самым тщательнейшим образом, посредством своих магических синапсов. Мало ли каких артефактов здешние маги смогли натащить из параллельной реальности мухоглазов. Тут на Медне один так рванул, что до сих пор в центре английской столицы завалы разгребают и тела погибших из-под них извлекают. На сегодняшний день зарегистрировано более 500 сотрудников Foreign Office и 176 невинно пострадавших случайных прохожих. Откуда сведения? Такие в газетах все прописано подробнейшим образом, поскольку на сегодняшний момент это самая горячая тема для журналистов. Теперь у каждого уважающего себя издательства в Лондоне многочисленный контингент барзописцев, очень старательных мужчин и даже женщин, поскольку даже популярный французский журнал «La Femine» приступил в связи с данным происшествием к выпуску ежедневного бюллетеня. Для освещения лондонской трагедии в столицу Островного Королевства было послано около 50 журналисток, не уступающих талантами коллегам-мужчинам. События на Даунинг-стрит также основательно всколыхнули британское общество. В отставку вынуждены были уйти нынешний премьер-министр со всем своим кабинетом. Также оставили свои посты множество чиновников рангом пониже. А еще в парламенте обострилась борьба между политическими партиями и разного рода течениями внутри самих этих организаций. К тому же в Северной Ирландии и Шотландии обстановка крайне обострилась. Дворянству этих подконтрольных Англии территории вдруг показалось, что наступил самый подходящий момент выйти из состава Великобритании. Таким образом, в старой доброй Англии, где, казалось бы, благодаря военной и политической мощи королевства тишина и покой непоколебимы, сейчас творится что-то невообразимое, грозящее перерасти в кровавую междоусобную драку. Ладно, дела английские оставим тамошним жителям. Моя нынешняя задача – максимально отвести угрозу от своего отечества, а для этого… Впрочем, заранее распространяться о своих планах – боженьку рассмешить, так что помолчу до поры до времени. Пока на повестке дня группа гаденышей, возомнивших себя хозяевами мира. Очередной их шабаш произойдет через сутки, надеюсь, все обойдется без неприятных неожиданностей. На следующий день, ровно в 9 вечера, я был на боевом посту. Окапываться не стал. Просто сел на удобный пенек и стал наблюдать, как к поместью один за другим подъезжают конные экипажи в сопровождении многочисленной также конной охраны. Кареты, к общему сведению, очень даже шикарные. Эдакий вагон со всеми удобствами, влекомый шестеркой лошадок. Ухмыльнулся про себя. То ли еще будет. И перед внутренним взором нарисовался несуразный лимузин Киркорова. Ну все, не стану более шипеть и ерничать. Подумают, что от зависти. Как говорится, красиво жить не запретишь, коль доходы позволяют. А тем, кто в данный момент съезжается в поместье господина Хейга, скудные копеечки, чтобы купить еды или оплатить крышу над головой, считать не приходится. Также я отметил, что вся без исключения верхушка тайного общества представлена довольно сильными одаренными. До меня им, разумеется, далековато, но если организуют эгрегорный круг слияния, вполне способны противостоять какой-нибудь армии небольшого европейского государства, например, Швеции или Португалии. Без четверти 11 прибыл последний, 14-й по счету представитель высшего руководства Ордена Благословенного Мамоны Каринфского. Почему Каринфского, для меня непонятно. Насколько мне известно, основанный еще древними греками город именуется Каринф. Допускаю, что создатель организации был не очень грамотным человеком. А может быть, в мире есть и другой город, именуемый Каринф. Впрочем, вопросы топонимики и этимологии оставим на потом, а пока все лишнее прочь из башки. Оно, конечно, можно хоть сейчас разом накрыть всю эту братью, но мне интересно посмотреть, каким образом у них тут все обставлено в ритуальном плане. Можете назвать это чистым любопытством, но интересно же. К полуночи все 15 высших иерархов ордена собрались в пиршественном зале за круглым столом. Одетые в багрового цвета мантии, на лице каждого полумаска. Вроде как мы друг друга не знаем. Ха-ха-ха и еще сотню раз ха! Все тут знают друг друга как облупленных, но ритуал есть ритуал. Клоуны! С 12-м ударом напольных часов из своего кресла поднялся нынешний глава ордена и провозгласил традиционное на языке современного международного общения, а именно на французском, который я знаю превосходно. «Братья, выпьем же крови благословенного Мамоны Каринфского, основателя ордена Золотого Тельца, и вкусим плоти его, как было заповедовано предкам нашим. И пусть неспосланная им благодать никогда не покинет нас, и богатства наши прирастают трудами праведными». Выпили, вкусили. Дальше уже не было никакой ритуалистики. Начался продуктивный разговор. Тема касалась последних лондонских событий. Для меня интереса не представляет, поэтому я начал действовать. Нырнул в астрал и в самом центре поместья создал знак абсолютного негатора. Про себя отметил, что с каждым разом это действо совершается все легче и легче. Затем принялся напитывать виртуальный объект магической энергией. Много времени и запасов маны это не отняло. Мои действия в астральном плане остались никем не замеченными. Вот и чудненько. Не люблю незапланированных эксцессов. Убедившись в том, что область воздействия негаторного заклинания полностью покрывает территорию поместья, активировал триггер. Как обычно, в реале произошло легкое свечение, наподобие полярного сияния. Затем появился столб более яркого, но все равно призрачного света, уходящий куда-то в заоблачные дали. В астрале все выглядело намного фееричнее, всполохи ярче и столб света мощнее. Убедившись в том, что на интересующей меня территории более не осталось ни одного одаренного, а те, кто были таковыми, валяются в отключке, ввел в состояние глубокого сна всех прочих неодаренных. Затем спустился с холма и, не таясь, направился к вратам резиденции по широкому тракту. По пути привожу физиономию к натуральному виду, поскольку таиться дальше причины не вижу. Сами ворота оказались закрытыми. Вообще-то я не гордый, могу и калиткой воспользоваться, благо дверца закрыта только на засов. Посредством воздушного заклинания сдвигаю довольно тяжелый металлический брус так, чтобы вышел из фиксирующего паза. Дверца распахивается. Все, я внутри. Иду к центральному зданию поместья. Такое впечатление, что попал в сказку о спящей красавице. Ну, та, что прогневала злую колдунью и проспала вместе со всеми своими слугами, домашними животными и даже мухами сотню лет, пока все это мертвое царство не разбудил приезжий принц. Спящие люди валялись в самых причудливых позах, там, где их настигло мое заклинание. За их здоровье я не опасался. Ночи здесь теплые, не простудятся. Завтра поутру проснутся, как ни в чем не бывало, лишь недоуменно пожмут плечами. Только лишенные дара сильно расстроятся, но это уже не мои проблемы. А вот и трапезная замка. Средневековый антураж. Свечи, пылающий камин, странные одежки, полумаски на лицах сидящих в креслах мужчин. Для меня, как человека 21 века иной реальности, ситуация напоминает забавную компьютерную игру, типа готика. Там также магический народ в мантиях алого цвета по монастырю разгуливал, только без масок. Эх, как же давно я не касался перстами клавиатуры. Временами ностальгия по прежней жизни как накатит, спасу нет. Что там, как там, все ли живы и здоровы? Однако сейчас не до сантиментов. Подлечиваю сидящих в креслах страдальцев, чтобы голова не болела, и отправляю каждому ментальный посыл на пробуждение. Очухались быстро. Сидят, непонимающе хлопают моргалками. Ага. Наконец-то в полумраке заметили новое лицо. Первым отреагировал глава Ордена Золотого Тельца, иными словами благословенного Мамоны Каринского, сам Теодор Хейк. «Кто ты таков? Как посмел явиться на тайное мероприятие?» На мой искушенный взгляд, магистр сильно переигрывал с пафосом. С другой стороны, народ обсуждает важные вопросы, а тут, откуда ни возьмись, какой-то хрен нарисовался, там, куда любому постороннему, в принципе, вход воспрещен. Это никто из присутствующих еще не осознал потерю своего дара. Предвкушаю, какой хай поднимется, когда я доведу данный факт до их сведения. Хотя вполне могут и сами догадаться. «Успокойтесь, господин Хейк, ну или магистр Ордена Мамоны», — на хорошем французском начал я. «По большому счету, мне плевать на ваши тайные игрища. Позвольте представиться, Воронцов Андрей Драгомирович, тот самый, чье семейство лично вы распорядились ликвидировать руками англичан и моих соотечественников. Так вот, смею уведомить вас и всех присутствующих в этой комнате, ваша задумка не удалась. Атака на мой замок сорвана, все нападавшие либо уничтожены, либо взяты в плен. К тому же, военный флот короля Великобритании потерял пушечный транспорт «Брайт». Реакция присутствующих на мои слова показалась мне слегка заторможенной. Скорее всего, этим людям уже известно о провале штурма замка и о бесславной гибели английского корабля. А вот на меня все смотрели с нескрываемым страхом, даже ужасом. Ну да, народ оказался сообразительным. Все их попытки защититься посредством магии или атаковать меня успешно провалились. Пытаются достучаться до своих средоточий, но ничего у них не получается. «Что за ерунда?» – недоуменно воскликнул мировой парфюмерный король Исхак Бахар. «Я неплохо подготовился к встрече. Имена всех фигурантов мне были известны». «Почему я не могу дотянуться до своего источника?» «И я?» – взвился со своего кресла Христофор Симеонидис, владелец самого большого на планете коммерческого транспортного флота. «У меня также ничего не получается!» Забеспокоился Джон Гудини, английский предприниматель, подмявший под себя мировую добычу угля и протягивающий жадные лапы к нефтяным запасам Аравийского полуострова, Малой Азии и Бакинским месторождениям. Всем им заблажили все прочие, пострадавшие от моего произвола. Основательно разгореться паническим настроением я не позволил. «Господа, прошу внимания!» — громко прокричал я и надавил ментально на беснующую толпу. Подействовало. Даже быстрый, как понос, грек Симеонидис вернулся на свое место. Народ умолк, и все дружно посмотрели на меня. «Довожу до вашего сведения, отныне моей волей все вы лишены магического дара». Вот тут на самом деле случилось нечто невообразимое. Бывшие маги зашумели, кое-кто попытался подняться с целью настучать по репе наглому проходимцу. Понимаю, для таких моральных уродов рукоприкладство – первейший способ вымещения злобы на беспомощных людях. До драки дело не дошло, поскольку моих магических способностей оказалось достаточно, чтобы надежно зафиксировать горячих мужиков, а заодно заставить их заткнуться. Теперь, когда вы успокоились, имею вам сообщить приятную для вас новость. Вы живы, и пока вашим жизням не угрожает опасность. Более того, у вас есть шанс реабилитироваться передо мной, как официальным представителем Российской империи. И пусть вас не смущает факт, что я сам себя таковым назначил. Ваши жизни по-прежнему в моих руках. Вернуть дар я вам могу, но не стану этого делать. Большинство жителей Земли как-то обходятся без магии и ничуть из-за этого не страдают. Так вот, еще раз повторяю, пока вашим жизням опасность не угрожает. Но... Я сделал драматическую паузу с целью заставить присутствующих изрядно понервничать. Если кто-то из вас посчитает это проявлением слабости, тот глубоко заблуждается. Короче, некогда мне с вами рассусоливать. Орден ваш я распускаю. Узнаю, что занимаетесь ерундой, будете наказаны, иллюминаты херовы. Также, на этот счет, я положил на стол карточку с банковскими реквизитами. Каждый из вас переведет 1 000 000 000 рублей золотом. Будем считать это вирой за прошлые ваши подлости. Если хотите дальше жить, хотя бы и без дара, затребованные мной суммы вы непременно переведете в течение, скажем, 2 месяцев. Тот, кто попытается уклониться от уплаты, умрет. Хотите знать как? Тут я вновь взял мхатовскую паузу. Обведя нарочито суровым взглядом сидящих за столом, не ощутил со стороны присутствующих особого желания узнать, что с ними станет в случае неуплаты штрафа. «Не хотите, но я все-таки доведу до вашего сведения. В сознание каждого из присутствующих внедрены ментальные закладки, имеющие четкие привязки к наложенным на вас с моей стороны финансовым обязательствам. После выплаты долга данное заклинание автоматически рассеивается, а вот в случае неуплаты жить вам останется около месяца. Жить, скажу вам, очень и очень плохо. Внутри организма должника активируется виртуальный червь, который будет пожирать его изнутри. При этом никакие самые продвинутые маги-лекари вам не помогут. Обезболивающие средства также будут бессильны. Так что месяц перед уходом из жизни станет для вас сущим кошмаром. Впрочем, оставляю вам возможность добровольно прервать свои мучения известным способом. Да, еще один момент. В случае вашего отказа, долг вместе с проклятием автоматически переходит на вашего наследника или всех лиц, унаследовавших ваше имущество. И это, поверьте мне, никакой не блеф. Впрочем, кто не поверил моим словам, может попытаться их проигнорировать. Желаю удачи. Но 1 000 000 000 – это огромные деньги. Хейк, как магистр, выразил общее мнение присутствующих. Мы не можем себе позволить изъять из оборота столь крупные суммы в столь короткие сроки. Ой-ой-ой, бедные вы мои, сейчас расплачусь. С фальшивой слезой в голосе воскликнул я. Затем уже вполне серьезно продолжил. «Напомните мне, за какой срок 25 лет назад вашей организации удалось собрать 10 миллиардов фунтов стерлингов? Не помните? Так я вам напомню. 2 дня, и на счета его королевского величества Альберта III поступил означенный денежный перевод. А это, в переводе на российские рубли, без малого 20 миллиардов. Так что я еще очень щедр к вам. Тогда была совершенно иная финансово-политическая ситуация. Попытался вякнуть Пьетро Банзони, фактический владелец большого американского и афроевразийского каналов, в иной реальности панамского и суэцкого. Но наткнувшись на мой суровый взгляд, тут же сдулся и замолчал. Убедившись в том, что мои слова проняли присутствующих едва ли не до печенок, я решил завершить нашу весьма продуктивную встречу. На этом, господа, наша встреча закончена. Вам самим решать, жить дальше или сдохнуть в муках. Свой гешефт я однозначно получу, не от вас, так от ваших наследников. И еще раз напоминаю, один косой взгляд в сторону России или хотя бы фартинг на раскачивание внутриполитической системы, и наказание будет быстрым и жестоким. Еще один момент. Насчет роспуска вашего ордена я, пожалуй, слегка погорячился. Если вам будет угодно, пусть орден Золотого Тельца существует и дальше. Так что играйте в ваши тайные игрища, только не заигрывайтесь уж слишком. Засим имею честь откланяться. Выйдя на свежий воздух, пешком направился в Женеву. При этом наблюдал за тем, что творится в только что покинутом мной помещении. Какое-то время там царила полная тишина. По всей видимости, народ переваривал кардинальный переворот в их жизни. Затем в трапезной поднялся оглушительный гвалт. Каждый норовил обвинить в своих бедах кого-то из присутствующих, но основной шквал упреков достался бедному Теодору Хейгу. Поскольку все происходящее походило на перебранку базарных торговок, не поделивших клевое место, я отключил следящее заклинание. На следующий день Голдфрид ван Хельсинг стоял на перроне восточного вокзала столицы Швейцарской республики в ожидании скорого поезда Берлинского экспресса. Спустя трое суток поезд Берлин-Владимир успешно прибыл на Минский вокзал столицы Российской империи. Теплое летнее утро. Погода и время суток располагают отправиться прямиком в Кремль. Воронцова Андрея там хоть и не ждут, но когда меня останавливали подобные мелочи? Вопрос риторический.